в разговоре о любви, как о единственной безысходной боли. Я люблю, когда все дружат, и все сочетается. В Риме мне нравится все. Безусловно, и навсегда, как князю Мышкину, через осла понравилась вся Швейцария. В недрах базилики святого Климента пролегла, например, настоящая древнеримская улица, которую итальянская переводчица Скуй не преодолела бы даже боком. Там меня посетили разные фантазии, но им не суждено было развернуться в беглом экскурсионном наскоке. Я только успел поинтересоваться у гида Ирины, не сбивает ли нас с толку белизна античного мрамора в римских бюстах. И вправе ли я узнать в них черты современных итальянцев с поправкой на их смуглую кожу и блестящие черные волосы? 7 августа 2000 года. За завтраком полная блондинка сказала мне «доброе утро», а я зачем сказал ей «морнинг». Вспомнил, что это она вчера, спускаясь с своим мужем по лестнице, издалека приветствовала меня, сидящего в холле. Чтобы загладить неловкость, я изо всех сил улыбался ее сыновитому мужу, разделывавшемуся с омлетом за столиком как раз напротив меня, в то время как она сидела ко мне спиной. Неожиданно она вскочила, прошла мимо, на ходу заметила, что жрать нечего, и поспешила за очередной добавкой. 8 августа 2000 года. Вчера Ирина увезла меня на другую сторону Тибра. Там, во дворике монастыря, рядом с Испанской академией, мы увидели еще одну, подсвеченную церковь Браманте, совершенно круглую, как беседка. Прошли по узким улочкам среди беспечно прогуливающегося народа. Затиберье хорошо тем, что для столицы туристов там на редкость мало. Я подумал, что это Рим, для римлян и туристов-одиночек. Не знаю, что означает на самом деле девиз «Рома пер Рома», но однажды, прочитав его на табличке, я решил, что это как раз то, что я имею в виду. Кофе мы пили на открытой террасе напротив базилики Санта-Мария-ин-Трастевере, где, правда, было много американцев. Уличные музыканты, довольно прилипчивые, один из них с внешностью кубинца, играл на каком-то маленьком щипковом инструменте, похожем на яйцерезку, и необычно вокализировал. Я протянул ему свой бонус и проворчал для соседки-американки: «Так будет тише». Она миролюбиво возразила: «Ну почему? Он прелестный». «Ага. Мне нравятся такие благодарные слушательницы. Парень отработал шеф-фак, а она милостиво заплатила ему своей снисходительностью». Днем я добрался до виллы Боргезе, но музеи в понедельник, оказывается, закрыты. Это обстоятельство меня ничуть не огорчило, поскольку мне хватило безмятежной прогулки по пышному парку, уставленному чудесными дворцами и утыканному указателями для таких нерадивых, как я, путешественников. Потом спустился к фонтану Треви, где в гвалте туристских голосов отчетливее всех звучали голоса моих соотечественников. Этот нелепый фонтан и памятник Виктору Эммануилу для меня одного поля ягоды. Меня теперь не купишь такой кричащей роскошью. Мы с Ирочкой давеча вспоминали наш маленький храм Покрова на Нерли и сошлись на том, что сердце замирает чаще тогда, когда глаза останавливаются на примерах архитектурной кротости, вроде вчерашней церкви Браманте. 8 августа 2000 года, Флоренция. Мои соседи в купе снова американцы, на поверку оказались евреями. Мы всю дорогу болтали о грядущих выборах в США, о Либермане, которого Гор взял себе в напарники, жаром ругали Брайтон-Бич и на прощание обменялись электронными адресами и телефонами. Обаятельное семейство, представленное мамой, папой и дочерью, проживает в Нью-Йорке. Предки супругов родом из Польши и России, но никто из потомков не говорит даже на идиш. За полчаса до прибытия во Флоренцию американская мама начала волноваться из-за тяжелых баулов на верхней полке, которые, по ее мнению, муж не успеет снять во время стоянки. После чего мы с ним заключили, что еврейки во всем мире одинаковы, и беспокоятся всегда только потому, что просто не умеют не беспокоиться.